Глава 18. Ветка дерева заглядывала в открытое окно. Листья шевелились на фоне неба, посланца солнца, лета и неисчерпаемо плодородной земли. Доминик понимала мир как вместилище жизни. Винанд видел жизнь в руках сгибающих ветвь дерева. Листья касались шпилей и башен на линии горизонта далеко за рекой. Небоскребы стояли в потоках солнечного света, выбеленные расстоянием и жарой. Зал суда был заполнен толпой, пришедшей на процесс Говарда Рорка. Рорк сидел за столом защиты. Он внимательно слушал. Доминик устроилась в третьем ряду среди зрителей. Казалось, что она улыбается, но это была не улыбка. Она смотрела на листья в окне. Гейл Винанд сел в конце зала. Он пришел один, когда зал был уже полон. Он не замечал любопытствующих взглядов и вспышек фотокамер, сопровождавших его появление. На минуту он задержался в проходе, рассматривая зал. На нем был серый летний костюм и летняя шляпа с полями, загнутыми вверх с одной стороны. Его взгляд задержался на Доминик не дольше, чем на других людях в зале. Усевшись, он посмотрел на Рорка. С момента его появления Рорк все время поворачивал голову, чтобы взглянуть на него, но Винанд всякий раз отворачивался. «Мотивы этого дела, как мы намерены доказать», — говорил во вступительном слове к присяжным прокурор, — «лежат за пределами нормальных человеческих эмоций. Большинству из нас они покажутся чудовищными и непостижимыми». Доминик сидела рядом с Меллори, Хеллером, Лансингом, Энрайтом, Майком и Гаем Франконом, что вызвало неодобрение его друзей. Через проход в другой части зала разместились знаменитости, образуя собой нечто вроде кометы, крошечной головкой которой был Элсворт Тухи, сидевший впереди всех, а за ним сквозь всю толпу тянулся яркий шлейф известнейших особ. Лойс Кук, Гордон Л. Прескотт, Гэс Уэбб, Ланселот Клоуки, Айк, Жюль Фауглер, Салли Брэнд, Гомер Слоттерн, Митчелл Лейтон. «Подобно динамиту, разнесшему здание, мотивы, которыми руководствовался этот человек, подорвали в его душе все человеческое. Господа присяжные, здесь мы имеем дело с самым опасным взрывчатым веществом на Земле. Эгоизмом». На стульях, подоконниках, в проходах, у стен люди были плотно спрессованы в монолитную массу, из которой выступали бледные овалы лиц. Масса различалась только лицами, не схожими, одинокими. За каждым из них стояли годы жизни, усилия, надежды и попытки, честные или бесчестные, но попытки. И это наложило на всех единый отпечаток. Отпечаток страдания, являвшего себя и в злорадной усмешке, и в покорной тихой улыбке, и в сжатых губах сомневающегося в себе достоинства. «В наше время, когда мир осаждают гигантские проблемы, когда человечество ищет ответ на вопрос, как обеспечить свое выживание, этот человек настолько озабочен таким неосязаемым, призрачным понятием, как субъективное художественное пристрастие, так непомерно раздул его значение, что позволил ему стать своей единственной страстью. И в конечном счете оно стало причиной его преступления против общества». Люди явились на сенсационный процесс, чтобы увидеть знаменитостей, показать себя, получить пищу для пересудов и сплетен, убить время. Потом они вернутся к надоевшей работе, надоевшим женам и детям, надоевшим друзьям, надоевшим домам, вечерним нарядам, коктейлям, кино, к тайным страданиям, оставленным надеждам, неосуществленным желаниям, подавленным страстям, вернуться к отчаянным усилиям не думать, не говорить, забыть, уступить и покориться. Но каждый хранил в памяти незабываемый образ. Тихое, безмятежное утро, обрывок услышанной однажды мелодии, незнакомое лицо, мимолетно мелькнувшее в автобусе. Каждый помнил тот миг, когда он жил и ощущал, что может жить иначе. И другие мгновения. Бессонной ночью, в дождливый полдень, в церкви, на пустынной улице, в час заката, каждый хоть раз спрашивал себя, почему в мире столько страдания и безобразия? Тогда они не пытались найти ответ и продолжали жить так, будто в ответе не было необходимости. Но каждый помнил миг, когда перед ним жестко и неумолимо встала потребность в ответе. «Безжалостный, высокомерный эгоист, любой ценой добивавшийся своих целей». На скамье присяжных сидели 12 человек. Они слушали внимательно и бесстрастно. В публике шептались, что у жюри суровый вид. Там были двое служащих промышленных концернов, двое инженеров, математик, водитель грузовика, каменщик, электрик, садовник и трое фабричных рабочих. Потребовалось немало времени, чтобы отобрать присяжных. Рорк отвел многих, но выбрал этих 12. Прокурор не возражал, думая, вот что случается, когда непрофессионал сам берется себя защищать. Адвокат выбрал бы самые мягкие натуры, тех, кто скорее отозвался бы на призыв к милосердию. Рорк остановился на самых непреклонных. «Пусть бы особняк какого-нибудь плутократа, но ведь это был, господа присяжные, жилой многоквартирный дом!» Судья сидел, выпрямившись на своем возвышении. Он был сед, у него было жесткое лицо армейского служаки. «Человек, призванный служить обществу, строитель, который начал разрушать!» Прокурор говорил и говорил, голос его звучал гневно и уверенно. Люди, набившиеся в зал, слушали, реагируя как на хороший обед. Вкусно, но через час забудется. Они соглашались с каждым словом. Они слышали это раньше. Так им говорили всегда. Этим жил мир. Это очевидно, как лужа на дороге. Обвинитель пригласил свидетелей. Полицейский, арестовавший Рорка, занял свидетельское место и рассказал, как он обнаружил обвиняемого рядом с взрывным устройством. Ночной сторож поведал, как его отослали с вахты. Его показания были краткими, обвинение не хотело заострять внимание на Доминик. Далее последовали показания подрядчика о пропаже динамита со склада на стройплощадке. Строительные инспекторы, оценщики дали показания о размерах ущерба. На этом первый день процесса закончился. На следующий день первым свидетелем был вызван Питер Китинг. Он сидел в свидетельском кресле, обмякнув и наклонившись вперед. Время от времени он безучастно озирался, переводя взгляд со зрителей на присяжных, на Рорка. «Мистер Китинг, можете ли вы заявить под присягой, что разработали приписываемый вам проект, известный как «Жилой квартал Кортланд»?» «Нет, проект создал не я». «Кто же его создал?» «Говард Рорк». «По чьей просьбе?» «По моей». «Почему вы обратились к нему?» «Потому что сам я был не в состоянии». В его голосе не чувствовалось стремления высказать горькую правду. Вообще не звучали ни истина, ни ложь, лишь безразличие. Обвинитель вручил ему лист бумаги. «Это тот контракт, который вы подписали?» Китинг взял бумагу в руки. «Да». «И это подпись Говарда Рорка?» «Да». «Прочитайте, пожалуйста, условия контракта присяжным». Китинг стал читать вслух. Голос звучал ровно, монотонно. Никому в зале не пришло в голову, что эти показания задумывались как сенсация. Китинг выглядел не как знаменитый архитектор, который публично признавался в некомпетентности, а как человек, декламирующий затверженный наизусть урок. Чувствовалось, что если его прервут, он не сможет продолжить, ему придется начать сначала. Ему задали много вопросов. В качестве вещественных доказательств обвинение предъявило суду оригиналы чертежей Рорка, которые сохранил Китинг, копии, снятые с них Китингом, фотографии возведенных зданий. «Почему вы категорически возражали против структурных изменений, предложенных мистером Прескоттом и мистером Уэббом?» «Я боялся Говарда Рорка». «Знаю его характер. Чего вы ожидали от него?» «Чего угодно». «Что вы имеете в виду?» «Не знаю. Я боялся. Я привык бояться». Вопросы продолжались. Случай был необычный, но зрители заскучали. Не чувствовалось, что рассказывает непосредственный участник событий. Предыдущие свидетели, казалось, имели более непосредственное отношение к делу. Когда Китинг покинул свидетельское место, у присутствующих осталось странное ощущение, что ничего не изменилось с уходом этого человека, как будто его и не было. «У обвинения больше нет вопросов, Ваша честь», — заявил прокурор. Судья взглянул на Рорка. «Приступайте», — сказал он. Тон его был мягок. Рорк поднялся. «Ваша честь, я не стану вызывать свидетелей. Я сам дам показания и произнесу заключительное слово». «Присягните». Рорк поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Он прошел к свидетельскому месту. Все в зале смотрели на него. Им казалось, что у него нет шансов. Они уже могли отрешиться от непонятной неприязни, беспокойства, которое он вызывал у большинства. Впервые его видели таким, каков он был, человеком полностью свободным от страха. Страха, который они привыкли считать естественным, который не был обычной реакцией на реальную опасность, а хроническим состоянием, в котором они не сознавались даже себе. Люди помнили о тех минутах, когда наедине с собой думали о прекрасных словах, которые могли сказать, но не сумели подобрать, и теперь ненавидели тех, кто отнял у них смелость. Они с горечью сознавали, как силен и талантлив человек в своих мыслях и наедине с самим собой. Мечты? Самообольщение? Или реальность, умерщвленная в зародыше, загубленная разрушительным чувством, которому нет названия? Страх? Нужда? Зависимость? Ненависть? Рорк стоял перед ними, как каждый стоит перед самим собой, веря в чистоту своих помыслов. Но он стоял перед враждебной толпой, и они вдруг осознали, что ненавидеть его невозможно. Их озарила внезапная вспышка, и им открылся склад его души. И всяк спросил себя: «Нуждаюсь ли я в чужом одобрении? Важно ли оно для меня?» И в это мгновение все были свободны. Свободны настолько, чтобы преисполниться доброты ко всем. Это длилось всего один миг. Миг молчания перед тем, как Рорк начал говорить. «Тысячи лет назад люди научились пользоваться огнем. Первый, кто это сделал, вероятно, был сожжен соплеменниками на костре, разводить который сам и научил. Вероятно, его приняли за злодея, имевшего дело с духами, которых люди страшились. Но потом люди освоили огонь. Он согревал их, на нем готовили пищу, он освещал их пещеры. Они обрели непостижимый дар. Завеса мрака была сдернута с земли. Прошли века, и родился человек, который изобрел колесо. Вероятно, его распяли на дыбе, строить которую он научил своих собратьев. Его изобретение сочли недопустимым вторжением в запретную область. Но прошло время, и благодаря этому человеку люди смогли раздвинуть горизонты своих странствий. Он оставил им непостижимый для них дар, открыл путь в широкий мир. Такой первооткрыватель, человек непокорного духа, стоит у истоков всех легенд, записанных человечеством с начала истории. Прометей был прикован к скале. Хищные птицы раздирали его внутренности, потому что он украл у богов огонь. Адам был обречен на страдания, потому что вкусил плод древа познания. Какой миф ни возьми, люди всегда осознавали, что у истоков славы человеческого рода стоит кто-то один. И этот один поплатился за свою смелость. Во все века были люди, первыми отправлявшиеся в неизведанное, и единственным оружием им служило прозрение. Их цели были различны, но в одном они были похожи. Они делали первый шаг по новому пути, они ни у кого ничего не заимствовали, и люди всегда платили им ненавистью. Великие творцы, мыслители, художники, изобретатели одиноко противостояли своим современникам. Сопротивление вызывала всякая великая идея. Отвергалось всякое великое изобретение. Первый мотор был объявлен глупостью. Аэроплан считался невозможным. Паровую машину считали злом. Анестезию признавали греховной. Но первопроходцы продолжали дерзать, ведомые прозрением. Они сражались, страдали и дорого расплачивались. Но они побеждали. Служение своим собратьям не вдохновляло никого из творцов. Потому что собратья отвергали дар, который им предлагали. Он ломал косность их обыденного существования. Истина всегда была для Творца единственным стимулом. Истина, постигнутая им, и труд по ее воплощению вели его. Симфония, книга, машина, философское откровение, самолет или здание – в них были его цель и жизнь. Творение, а не те, кто его использует. Творение, а не польза, которую другие извлекают из него. Творение, сообщившее форму истине. Истина была для Творца превыше всего и всех. Его прозрение, сила, смелость проистекали из его духа. Но дух человека, он сам, его сознание, мысль, чувство, суждение, действие, суть функции «я». Творцы не были бескорыстны. Тайна их мощи в том, что она самодостаточна, самообусловлена и самопроизводна. Первопричина – источник энергии, жизненная сила, первичный стимул. Творец никому и ничему не служил. Он жил для себя. И только живя для себя, он мог достичь того, что составляет славу человечества. Такова природа свершения. Человек может выжить только благодаря своему уму. Он приходит в мир безоружным. Единственное его оружие – мозг. Животные добиваются пищи силой. У человека нет когтей, клыков, рогов, мощных мускулов. Он должен выращивать свою пищу. Или охотиться на нее. Чтобы выращивать, требуется разум. Чтобы охотиться, нужно оружие, а чтобы изготовить оружие, требуется разум. От этих простейших потребностей до высочайших религиозных абстракций, от колеса до небоскреба, все, что мы есть и все, что мы имеем, восходит к одному – способности мыслить. Но мышление – свойство индивидуума. Нет такой сущности, как коллективный мозг. Нет такой сущности, как коллективная мысль. Согласие, достигнутое группой людей, это лишь компромисс, усреднение множества частных мыслей. Оно вторично. Первичный акт, мыслительный процесс, совершается каждым человеком в одиночку. Можно разделить пищу, но нельзя переварить ее в коллективном желудке. Нельзя дышать за другого. Нельзя думать за другого. Все функции тела и духа индивидуальны. Ими нельзя поделиться, их нельзя передать. Мы используем продукты мышления других людей. Мы наследуем колесо и делаем телегу. Телега становится автомобилем, автомобиль – самолетом. Но по всей цепочке прогресса мы получаем от других только конечный продукт их мысли. Движущей силой выступает способность к творчеству, которая использует этот продукт как материал и делает следующий шаг. Нельзя дать или получить способность к творчеству, одолжить ее или поделиться ею. Она принадлежит каждому в отдельности. То, что ею создается, составляет собственность Творца. Люди учатся друг у друга, но обучение – лишь обмен материальным. Никто не может дать другому способность мыслить, но от этой способности зависит выживание. На земле ничто не дано человеку. Все, что ему требуется, надо произвести. И он сталкивается с главным выбором. Есть только два способа выжить. Живя своим умом или паразитируя на уме других. Творец творит. Паразит все получает из вторых рук. Творец стоит лицом к лицу с природой. Паразит прячется за посредником. Творец стремится подчинить природу. Паразит стремится подчинить людей. Творец живет ради своего дела. Он не нуждается в других. Первичная цепь замкнута в нем самом. Паразит живет, питаясь из чужих рук. Ему нужны другие. Другие становятся единственным смыслом его существования. Основное, что требуется Созидателю – независимость. Мыслящая личность не может творить по принуждению. Ее нельзя взять в шоры, урезать в правах или подчинить каким-либо ограничениям. Ей нужна полная независимость в действиях и мотивах. Для Созидателя вторичны все связи с людьми. Главная забота паразита – облегчить связь с другими людьми, чтобы кормиться самому. Он ставит связи и отношения на первое место. И провозглашает, что человек живет для других. Он проповедует альтруизм. Альтруизм – учение, согласно которому человек должен жить для других и ставить других выше себя. Но человек не может жить ради другого человека. Он не может поделиться своей душой, как не может поделиться телом. Паразит использовал альтруизм как орудие эксплуатации и перевернул основу нравственных принципов человечества. Людям дали исчерпывающие инструкции, как уничтожить Творца. Людям внушили, что зависимость – благо и добродетель. Тот, кто пытается жить для других – иждивенец. Он паразит по природе и делает паразитами тех, кому служит. Эта связь лишь разлагает обоих. Она недопустима в принципе. Ее ближайший прототип в реальном мире – раб, человек, который по определению служит своему господину. Если отвратительно физическое рабство, то насколько более отвратительно рабство духовное, раболепство духа? Раб по принуждению сохраняет остатки чести. Его оправдывает то, что он сопротивлялся и считает свое состояние злом. Но человек, добровольно отдающийся в рабство во имя любви, становится самым низменным существом на свете. Он позорит человеческое достоинство и опошляет идею любви. Но в этом суть альтруизма. Людям внушили, что высшая добродетель – не созидать, а отдавать. Но нельзя отдать то, что не создано. Созидание предшествует распределению, иначе нечего будет распределять. Интересы творящего выше интересов пользователя. Но нас учат восхищаться в первую очередь паразитом, который распоряжается чужими дарами, а не человеком, благодаря которому эти дары появились. Мы восхваляем благотворительность и не замечаем созидания. Людям внушают, что их первая забота – облегчать страдания ближних. Но страдания, болезнь, видя боль, люди стараются облегчить ее. Но провозглашая сострадание высшим критерием добра, страдания превращают в важнейшее дело жизни. И вот уже люди хотят видеть страдания других, чтобы самим быть добродетельными. Такова природа альтруизма. Но Созидателя заботит не болезнь, а жизнь. Трудами Созидателей искоренялись одни болезни за другими, болезни телесные и душевные. Созидатели принесли больше облегчения страдающим, чем любой альтруист. Людей учили, что соглашаться с другими – добродетель. Но Творец не согласен. Людей учили, что добродетельно плыть по течению. Но Творец идет против течения. Людям внушали, что добродетельно держаться вместе, но Творец держится в одиночестве. Людям внушали, что «я» человека – синоним зла, что бескорыстие – идеал добродетели. Но Творец – эгоист в абсолютном смысле, а бескорыстный человек – тот, кто не думает, не чувствует, не выносит суждений и не действует. Все это – свойства личности. Тут подмена понятий смертельно опасна. Суть проблемы была извращена, и человечеству не оставили выбора и свободы. Как два полюса ему предложили два понятия – эгоизм и альтруизм. Сказали, что эгоизм означает жертвование интересами других в угоду себе, а альтруизм – жертвование собой для других. Этим человека навечно привязывали к другим людям и не оставляли ему никакого выбора, кроме боли. Собственной боли, переносимой ради других, или боли, причиняемой другим ради себя. К этому добавляли, что от самоуничижения надо испытывать радость, и ловушка захлопывалась. Оставалось принять мазохизм в качестве идеала, как альтернативу садизму. Это был величайший обман, которому когда-либо подвергали человечество. Зависимость и страдания были навязаны людям как основа жизни. Но выбор не между самопожертвованием и господством. Выбор между независимостью и зависимостью. Кодекс Созидателя или Кодекс Паразита. Вот дилемма. В основе ее выбор между жизнью и смертью. Кодекс Творца исходит из интересов мыслящей личности, что обеспечивает человечеству выживание. Кодекс Паразита исходит из потребностей рассудка, неспособного к выживанию. Хорошо все, что исходит от независимого «я». Плохо все, что порождено зависимостью человека от других людей. В абсолютном смысле эгоист отнюдь не человек, жертвующий другими. Это человек, стоящий выше необходимости использовать других. Он обходится без них. Он не имеет к ним отношения ни в своих целях, ни в мотивах действий, ни в мышлении, ни в желаниях, ни в истоках своей энергии. Его нет для других людей. И он не просит, чтобы другие были для него. Это единственно возможная между людьми форма братства и взаимоуважения. Различна мера способностей, но основной принцип един. Мера независимости человека, инициативности и преданности своему делу определяет его талант как работника и ценность как человека. Независимость – вот единственный критерий его значимости и достоинства. То, что человек есть и во что он ставит себя, а не то, что он сделал или не сделал для других. Нет замены личному достоинству и нет иной шкалы для его оценки, кроме независимости. В честных отношениях нет места жертвенности. Архитектору нужны заказчики, но он не подчиняет свой труд их желаниям. Они нуждаются в нем, но они заказывают ему дом не для того, чтобы загрузить его работой. Люди обмениваются своим трудом ради взаимной выгоды, со взаимного согласия. Каждый по собственной воле, когда их личные интересы совпадают и обе стороны заинтересованы в обмене. Если же у них нет желания, они не обязаны иметь дело друг с другом. Это единственно верная форма отношений между равными. Иное – отношение раба и господина или жертвы и палача. Нет совместного труда с согласия большинства. Всякое творческое дело выполняется под руководством чьей-то одной мысли. Чтобы возвести здание, архитектору требуется множество исполнителей, но он не ставит свой проект на голосование. Они работают вместе, по общему согласию, и каждый свободен в своем деле. Архитектор использует сталь, стекло, бетон, произведенные другими. Но эти материалы остаются просто сталью, стеклом, бетоном, пока он не пустил их в дело. То, что он делает из них, уже личный продукт, его личная собственность. Такова единственная модель правильного сотрудничества людей. Первейшее на земле право – это право «я». Первейший долг человека – долг перед собой. Его нравственный долг – никогда не отождествлять свои цели с другой личностью. Нравственный закон – делать то, что он хочет, при условии, что его желания в основе своей не зависят от других людей. Это включает всю сферу его творческих способностей, разума, труда. Но это не относится к бандиту, альтруисту или диктатору. Человек мыслит и трудится один. Человек один не может грабить, эксплуатировать или править. Рабство, эксплуатация, господство – предполагают наличие жертвы, а это предполагает зависимость, то есть сферу деятельности паразитов. Правители не эгоисты. Они ничего не создают. Они существуют полностью за счет других. Их цель в их подданных, в порабощении. Они столь же зависимы, как нищий, бандит или работник соцобеспечения. Форма зависимости несущественна. Но людям внушили, что не творцы, тираны, императоры, диктаторы, олицетворение эгоизма. Этот обман был нужен, чтобы принизить и уничтожить «я» в себе и других. Целью этого обмана было покончить с творцами или обуздать их, что то же самое. Испокон века противостоят друг другу два антагониста – творец и паразит. Когда первый творец изобрел колесо, первый паразит изобрел альтруизм. Творец – отвергнутый, гонимый, преследуемый, эксплуатируемый, упорно шел своим путем, вперед и вперед, и тащил за собой все человечество. Паразит ничем не содействовал прогрессу. Он ставил палки в колеса. У этого конфликта есть другое название. Индивидуум против коллектива. Общее благо коллектива, расы, класса, государства состояло в требовании и оправдании всякой тирании над людьми. Все самое страшное в мировой истории свершалось во имя человеколюбия. Какой акт эгоизма привел к кровопролитию, сравнимому с тем, что учиняли апологеты альтруизма? Где искать причину? В человеческом лицемерии или в самой сути принципа? Самые беспощадные мясники были правдивыми людьми. Они верили в гильотину и расстрел как верный путь к идеальному обществу. Никто не подвергал сомнению их право на убийство, поскольку они убивали ради гуманизма. Было признано, что можно пожертвовать одним человеком ради другого. Меняются действующие лица, но трагедия идет своим ходом. Гуманист начинает признанием в любви к человечеству и кончает морем крови. Так было и так будет до тех пор, пока люди верят, что бескорыстное есть дело доброе. Это дает гуманисту право действовать и вынуждает его жертвы к смирению. Но посмотрите на результат. Единственно верный лозунг человеческих отношений – «руки прочь». Это и есть единственное добро, которое люди могут делать друг другу. А теперь посмотрите, чего добилось общество, построенное на принципах индивидуализма. Возьмите нас, нашу страну, благороднейшее из государств в человеческой истории, страну величайших достижений, благополучия и свободы. Наша страна не строилась на принципе бескорыстного служения, жертвенности, самоотверженности или иных постулатах альтруизма. Она основана на праве человека строить счастливую жизнь, творить собственное счастье, а не чье-то. Личный, частный, эгоистичный мотив. И обратитесь к результатам. Обратитесь к собственной совести. Это древний конфликт. Люди приближались к истине, но всякий раз отвергали ее, и цивилизации гибли одна за другой. Цивилизация – это движение к первостепенному праву личности. Вся жизнь дикаря проходит на глазах общества, она управляется племенными законами. Цивилизация – процесс освобождения человека от людей. Ныне коллективизм – закон паразита, второсортного человека, древнее чудовище, сорвавшееся с цепи и опьяневшее от власти. Оно низвело людей до уровня невиданного ранее интеллектуального бесчестия. Оно разрослось до невероятных, беспрецедентных масштабов. Оно напоило умы ядом. Оно поглотило большую часть Европы. Его волны захлестывают и нашу страну. Я архитектор. Я знаю, что будет с сооружением, поскольку знаю принцип, на котором оно зиждется. Мы движемся и уже близки к обществу, в котором я не могу позволить себе жить. Теперь вы знаете, почему я взорвал Кортланд. Я спроектировал Кортланд. Я дал его вам. Я разрушил его. Разрушил потому что такова была моя воля. Я не позволил ему существовать. Это было чудовище и по форме, и по содержанию. Я должен был уничтожить и то, и другое. Его форма была изуродована двумя посредственностями, которые присвоили себе право усовершенствовать то, что было создано не ими и было им не по плечу. Им позволено было сделать это по негласному правилу, что бескорыстное назначение здания превыше всего. Я взялся спроектировать Кортланд, чтобы увидеть воплощение своего замысла, не для каких-либо иных целей. Только эту цену я назначил за свой труд. Он не был оплачен. Я не виню Питера Китинга. Он был беспомощен. У него был контракт, им пренебрегли. Ему обещали, что предложенное им сооружение будет возведено согласно проекту. Обещания не сдержали. Стремление людей к тому, чтобы их труд уважали, считались с их мнением, теперь объявили чем-то несущественным, не стоящим внимания. Вы слышали, что заявил прокурор? Почему здание было обезображено? Без всякой причины. Такие действия всегда беспричинны, разве что за ними стоит тщеславие профана, посягающего на чужое достояние, духовное или материальное. Кто позволил им сделать это? Никто. В частности, среди множества чиновников. Никто не нес ответственности и некого призвать к ответу. Таков характер всех коллективных действий. Я не получил оплаты, которую просила. Но хозяева Кортланда получили от меня то, что хотели. Им нужен был проект, по которому можно возвести здание с наименьшими затратами. Они не нашли никого, кто бы удовлетворил их запросы. Это мог сделать я, и я это сделал. Они воспользовались моим трудом и сделали так, что я предложил им его как дар. Но я не альтруист. Я не раздаю дары такого рода. Утверждают, что я разрушил жилище для обездоленных, но забывают, что если бы не я, у обездоленных не было бы возможности иметь такой дом. Тем, кто хлопотал о бедняках, пришлось обратиться ко мне, человеку, который никогда о них не хлопотал, обратиться за моей помощью, чтобы помочь беднякам. Полагают, что бедность будущих жильцов давала им право на мой труд, что их положение обязывало меня к участию, что помочь им было моим долгом, от которого я не мог уклониться. Таково кредо коллективизма, который захлестнул мир. Я вышел заявить, что не признаю чьего-либо права ни на одну минуту моего времени, ни на одну частицу моей жизни и энергии, ни на одно из моих свершений. И неважно, кто заявит такое право, сколько их будет и как сильно они будут нуждаться во мне. Я вышел заявить, что я человек, существующий не для других. Заявить это необходимо, ибо мир гибнет в оргии самопожертвования. Я заявляю, что неприкосновенность созидательных усилий человека намного важнее всякой благотворительности. Те из вас, кому это непонятно, губят мир. Я пришел изложить свои условия. На иных я отказываюсь существовать. Я не признаю никаких обязательств перед людьми, кроме одного – уважать их свободу и не иметь никакого отношения к обществу рабов. Я готов отдать моей стране 10 лет, которые проведу в тюрьме, если моей страны больше не существует. Я отдам их в память о ней и с благодарностью к ней такой, какой она была. Это будет актом верности моей стране и актом отказа жить и работать в той стране, которая пришла ей на смену. С моей стороны, это акт верности каждому творцу, когда-либо живущему, и пострадавшему от сил, несущих ответственность за Кортланд, который я взорвал. Каждому мучительному часу одиночества, изгнания, осуждения и душевной муки, которые им пришлось испытать, но и каждой битве, в которой они победили, каждому творцу, чье имя известно и тем, кто жил, боролся и погиб непризнанным, каждому творцу, уничтоженному физически или духовно, Генри Камерону и Стивену Меллори, и человеку, который не хочет, чтобы его имя было названо, но он сидит в этом зале и знает, что я говорю о нем. Рорк стоял, расставив ноги и подняв голову, как он всегда стоял в недостроенном здании. Позже, когда он уже снова сидел за столом защиты, многим казалось, что он все еще стоит перед ними. Этот образ крепко засел у них в памяти и держался в сознании на протяжении последовавших долгих прений. Люди слышали, как судья объявил, что обвиняемый, по сути дела, изменил первоначальное заявление. Он признал свое деяние, но не признал себя виновным в преступлении. Был поднят вопрос о временной невменяемости и неподсудности обвиняемого, но сочли, что присяжные определят, понимал ли он род и характер своего деяния, и, если да, понимал ли, что нарушил закон. Прокурор не возражал, в зале установилась странная тишина. Прокурор был уверен, что выиграл процесс. Он выступил с заключительным словом. «Что?» — он сказал. Никто не запомнил. Судья проинструктировал присяжных. Присяжные встали и вышли из зала. Люди задвигались, собираясь выйти. Другие не торопились, настроившись на долгое ожидание. Винант и Доминик остались на месте. Бейлиф подошел к Рорку, чтобы вывести его из зала. «Бейлиф. В англоязычных странах помощник шерифа, полицейское лицо при судебных органах». Рорк стоял у стола защиты. Он отыскал глазами Доминик, потом Винанда. Затем повернулся и последовал за Бейлифом к выходу. Он был уже в дверях, когда раздался громкий стук, за которым наступила полная тишина, пока присутствующие не осознали, что это сигнал из комнаты присяжных. Жюри вынесло вердикт. Те, кто был уже на ногах, так и остались стоять, застыв на месте. Судья уселся в свое кресло, присяжные вернулись в зал. «Обвиняемый, встаньте и повернитесь лицом к присяжным», — произнес секретарь суда. Говард Рорк встал перед столом присяжных. Гейл Винан тоже поднялся в глубине зала. «Господин председатель, вынесен ли вердикт?» «Да, мы вынесли вердикт». «И каков он?» «Невиновен». Рорк посмотрел не на город за окном, не на судью или Доминик. Он посмотрел на Винанда. Винанд резко повернулся и вышел. Он первым покинул зал суда.